посвящается Стэну Райсу, Мишель Райс, Кристоферу Райсу и Карену Брайан и Синтии Райс, Роджерс, Виктории Уилсон, Лин Несбит, Эрику Шоквинну, Сьюзен Мари, Скотт Квируц и верным моим читателям, и моим музам Мэри Фалл и Джону Бон Джови. Зарождение крови. Вначале были духи, незримые существа, видеть и слышать которых могли лишь самые могучие колдуны и колдуньи. Иные считались злыми, иных восхваляли как добрых. Они умели находить потерянное, выслеживать врагов, а временами влиять на погоду. В дивной долине на склонах горы Кармил жили две великие колдуньи Мекаре и Маарет, умевшие общаться с духами. Один из этих духов, могучий Амель, проказничая, способен был брать у людей кровь. Крохотные капельки крови вошли в алхимическое таинство природы этого духа, хотя никто и не знал, как именно это произошло. Но Амель любил колдунью Мекаре и всегда стремился услужить ей, ибо она видела отчетливее и лучше, чем кто-либо еще на всем свете. Однажды в долину явились отряды врага, солдаты могучей египетской царицы Акаши. Она хотела захватить сестер, ибо жаждала их знаний, их тайн. Злобная правительница разорила долину и деревни Мекаре и Маарет, а самих сестер силой привела в свое королевство. Амель, разъяренный дух, любивший колдунью Мекаре, воспылал стремлением покарать царицу, и вот когда она умирала, пронзенная кинжалами заговорщиков из числа ее же собственных придворных, Амель вошел в нее, слился с ее телом и кровью, чем даровал ей новую, устрашающую жизненную силу. Благодаря этому слиянию на свет явилось новое существо — вампир-кровопийца. Из крови великой вампирской царицы Акаши произошли все остальные вампиры, и так продолжалось на протяжении тысячелетий. Обмен кровью был способом сотворения. Дабы покарать близнецов, посмевших выступить против нее и ее нового могущества, Акаша ослепила Маарет и вырвала язык у Мекары. Но накануне назначенной казни сестер Хайман, наместник царицы, лишь недавно ставший вампиром, передал им живительную кровь. Вместе с близнецами Хайман возглавил восстание против Акаши, однако они не сумели одолеть ее культ вампирских богов. В конце концов, сестры были взяты в плен и разлучены, отправлены в разные стороны, Маарет бросили в Красное море, а Мекаре — в Великий Западный океан. Маарет скоро достигла знакомых берегов и выжила, но Мекаре, унесенная за океан, в безымянные и неизвестные доселе земли, пропала бесследно. Было это 6000 лет назад. Великая царица Акаша и ее муж, царь Энкил, через 2000 лет впали в оцепенение и содержались точно статуи в святилище под присмотром жрецов, верящих, будто в Акаше хранится священный источник, и что если погибнет она, вместе с ней умрут и все вампиры на земле. Однако к началу нашей эры история зарождения крови забылась. Лишь немногие, древнейшие, бессмертные хранили и передавали ее, хоть и сами не верили своим словам, но кровавые боги, вампиры, хранящие верность древней религии, все еще правили в своих святилищах по всему миру. запертые в полых стволах деревьев, или в каменных кельях они голодали в ожидании дня большого празднества, когда им приносили дары преступников, которых они судили и которыми насыщались. На заре нашей эры жрец, хранитель божественных прародителей, оставил Акашу и Энкела в пустыне, чтобы солнце уничтожило их. Едва солнечные лучи коснулись матери и отца, множество молодых вампиров по всему миру погибли, испепеленные в гробах и святилищах, или же прямо посреди еженочных своих занятий, но сами мать и отец оказались слишком сильны. Выжило и немало древних вампиров, хоть они жестоко пострадали от мучительных ожогов. Недавно созданный вампир, мудрый римский ученый по имени Мариус, отправился в Египет, дабы отыскать царя с царицей и защитить их, предотвратив тем самым дальнейшее покушение на мир бессмертных. Отныне и впредь он взял на себя святой долг ответственности за них. Легенда о Мариусе и тех, кого надо оберегать, просуществовала почти 2000 лет. В 1985 году история зарождения крови была поведана всему миру бессмертных, как и то, что царица еще жива, и что она содержит в себе священный источник. Вампир Листат рассказал об этом в своей книге, а также в песнях и танцах, которые исполнял со сцены, выступая как рок-певец, а вдобавок записал на видео. В этих песнях он призывал мир узнать о его племени и уничтожить вампиров. Голос Листата пробудил царицу от тысячелетнего сна и молчания. Она восстала, одержимая новой мечтой — править миром смертных, подчинить его себе при помощи жестокости и убийств, стать для людей владычицей небесной. Однако древние близнецы снова выступили на сцену, чтобы остановить Акашу. Они тоже слышали песни Листата. Маарет воззвала к царице, умоляя ее прекратить кровавую тиранию. А давно утраченная Микаре, поднявшись из-под земли после бесчетных лет забвения, обезглавила великую царицу и приняла священный источник в себя, поглотив мозг умирающей Акаши. Под защитой сестры Микаре стала новой царицей проклятых. И снова Листат написал книгу. Он был там. Он собственными глазами лицезрел переход силы новой хранительницы. Он дал торжественные показания о том, что произошло. Мир смертных не обратил внимания на эти романчики, однако бессмертных потрясла его правдивая повесть. Так история происхождения вампиров, их древних сражений, их могущества и слабости, войн за власть над темной кровью, стали известны племени бессмертных по всему миру, как древним, много веков спавшим непробудным сном в пещерах или гробницах, так и юным отщепенцам, затерянным в джунглях, болотах и городских трущобах. Узнали эти истории мудрые отшельники, что тайно жили вдали от всех. Истории эти стали наследием вампиров по всему миру. Теперь они знали, что их всех объединяет общий удел, общая история, общее прошлое. Ниже следующая повесть о том, как знание это навсегда изменило племя вампиров и всю его судьбу.